опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах. Не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных склонах. Вдох, выдох, и мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах. Не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных склонах. Теплый дождь по капле тихо умирает в земле. Я хочу к тебе, я лечу к тебе, и мое сердце бьется в такт с твоим, отмеряя нежными секундами ритм. Не молчи, ты просто говори со мной. Дай крылья мне, дай силу взлететь над землей. Пустой покинуть мир, забыть пустые лица и вечно плыть по небу белой птицы. Лететь к тебе, лететь во сне, рисовать крыльями тебя на небо холсте. Взлетать ради нас все выше до самых небес, и ради нас упасть камнем вниз. Ты любовь моя, ты печаль моя, и если вдруг исчезнешь, ты сойду с ума я. Нет, ты дорога мне, как первый лучик солнца весной. И я люблю тебя, и я весь твой. Вдох, выдох, и мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах. Не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных склонах. Вдох, выдох, и мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах. Не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных склонах. Ну здравствуй, родная, соскучилась, да я знаю. Твои глаза, как чистые воды Алтая, и я таю, смотря на них который раз. И я тону в глубинах твоих дивных глаз. Немного слез, грусти, немного печали, и дни летят за днями, как птицы над полями, становясь годами, а затем десятками лет. А мы с тобой все так же вместе готовим обед. Жить без бед нельзя, да я и не хочу. И если что случится, то ты прижмешь к плечу, залечишь раны, радостью подменишь печаль. Дашь поцелуй мне, и светлой станет даль. Пройдет боль, и счастье утопит меня. Счастье быть с тобой, только тебя любя. И будут лететь годы, осушая воды, храня бережно нашей любви.